Глава 7. Умеренная порядочность. Люди перестали ценить родство. Папу с мамой знать не хотят, бабушкой брезгуют, сказала бабушка Соня, которая приходилась Петру Яковлевичу не родной бабушкой. Раньше хуже было, сказала бабушка Муся. Отец народов есть, а от папы отказывались. Помню, Фрида Холлин от папы открестился. Вышел перед классом весь красный, фотографию папы на пол кинул. «Путина в отцы не назначают, и то слава Богу», — сказала бабушка Зина. «Мне 90 лет, а ему 60. Назначат еще, никуда не денутся, старики без пенсии остались», — сказала бабушка Муся. Скажут, не надо стариков, у нас «Газпром» есть. Корпорация «Газпром» в семейных беседах использовалась как символ бесчестной наживы. «В «Газпроме» законы такие издают», — сообщила бабушка Зина, — «чтобы старики жили поменьше». Раньше рабочие династии были, люди традиции соблюдали. Папа, допустим, раввин, и сыночка раввином воспитает, — сказала бабушка Соня. — Как Моисей и Рихтер своего сына Соломона воспитал, разве теперь так воспитают? — А уж Соломон как Моисея любил, — сказала бабушка Муся, — глаз с отца не сводил. — Он мне говорит, тетя Эсфирь, я умру, когда папы не будет, — сказала бабушка Соня. — Такая любовь у людей была. И бабушка Соня стала вздыхать. Среди прочих фотографий, висевших по стенам их квартиры, попадались и фотографии Соломона Рихтера вместе с отцом Моисеем. И Петр Яковлевич обращал внимание на преданный взгляд сына, обращенный на сутулого и слабого отца. У Моисея был огромный лоб, растрепанные седые волосы, торчавшие в стороны от головы, как листья у пальмы, и рассеянный вид, а его сын Соломон, юноша в военной форме, глядел на рассеянного старика с обожанием. Петр Яковлевич Щербатов собственного отца никогда не знал, и, глядя на эти снимки, испытывал чувство, которое затруднялся определить. Нет, не зависть, как можно завидовать тому, чего не понимаешь. Это было то же чувство, которое возникает, когда слышишь иностранную речь. Вдруг они говорят об очень важном. И надо бы выучить незнакомый язык, но где гарантия, что иностранцы захотят с тобой разговаривать, даже если овладеешь их языком? С таким же чувством смотрела Россия на Европу, то притворяясь ее частью, то отталкивая Европу от себя. Там, на этих желтых фотографиях, происходило нечто такое, что, вероятно, и есть самое значительное в жизни, но что именно, он никогда не узнает. Особенно волновала одна фотография. Старик лежал в постели, голова была подперта высокой подушкой, руки лежали поверх одеяла, жалкие и беспомощные руки. У кровати на коленях стоял сын и смотрел в лицо отца со страстной преданностью, со сжигающей нутро болью, которая передавалась даже Петру Яковлевичу. Сын глядел долгим истовым взглядом. Старался остановить смерть. Сын умолял смерть уйти. Он будто сжимал существо отца своим взглядом, оттягивал отца от небытия. Смотреть на соединение этих взглядов стороннему человеку было трудно. Сын тянул взгляд к отцу, как протягивают руку человеку, падающему в бездну. Он тянул взгляд из последних сил, отчаянно и моляще. И старик цеплялся за этот взгляд сына, и воздух гудел между их головами. Сын и отец держались друг за друга. Вопреки всему миру они держались друг за друга взглядами посреди небытия. И крепче этой скрепы ничего не существовало. Когда Щербатов смотрел на эту фотографию, он хотел плакать. Точно ему дали издалека понять, что бывает у людей такая страсть. Большая и лучшая, нежели все, что он сам знал и видел в жизни. И подобной страсти у него самого никогда не будет. «А теперь, люди, мне за кого жизнь отдавать?» — сказала бабушка Соня. «За партию не хотят умирать, за родину не хотят умирать, за родителей не хотят. А я считаю, от того, что родства нет и сыновства нет, они к ворам и пошли в челядь», — сказала бабушка Зина. «Нынче всякий старается дружить с буржуями, а раньше за дружбу с буржуями тюрьму сажали. Раньше и с жуликами не очень-то дружили. Помнишь, как Семихатовы украли дрова из сарая, с ними во дворе здороваться перестали?» «А вот и не перестали здороваться. С ними Холины здороваться перестали, а Фрумкины к ним в гости ходили. Зато Рихтеры с ними не здоровались. Рихтерам некогда было, коммунизм строили». Петр Яковлевич допил утренний чай и стал собираться на службу. Женщина в 58 лет остается женщиной. Идя на допрос, мадам Бенуа не положила на лицо косметики, не сделала прическу, и Петр Яковлевич увидел Ирен такой, какой ее не видел никто много лет: усталое лицо, глубокие морщины у губ, шея в складках. Она даже надела очки, что позволяло себе редко, очки в черной квадратной оправе. Глаза из-под стекол смотрели твердо, губы она сжимала презрительную линию, когда говорила о мужчинах, измеряющих женский возраст годами. «Вас интересует, почему мы стали заниматься сексом?» Единственное, что выдавало иностранное происхождение Ирен, была манера называть вещи буквально. «Базаров предложил, чтобы его водитель отвез меня домой. Я попросила Мухаммеда отнести наверх покупки, втолкнула его в квартиру и расстегнула на нем брюки. Мне хотелось интимных отношений с мужчиной». «С любым мужчиной?» «Это не имело принципиального значения. Мухаммед производил впечатление крепкого мужчины. Я думаю, он хотел денег, но я сочла неприличным оплачивать деньгами свои оргазмы. Я одарила любовнику свои украшения. У меня много ювелирных изделий. В тот вечер подарила красивую камею». «Мухаммед брал украшения регулярно?» «Полагаю, дарил их своей жене. Однажды я имела случай увидеть эту татарскую женщину. Она пришла ко мне сразу после смерти мужа». «После убийства, вы хотите сказать? Мы вернемся к этому эпизоду. Сначала расскажите, как проходили ваши встречи». «Я сняла номер в отеле Балчук-Кемпинский с видом на Кремль. Прислуга делала вид, что принимает Мухаммеда за шофера, который разыскивает хозяина. Все знали, что Мухаммед поднимается на полтора часа в номер 506. Консьерж понимал, что происходит? «Разумеется. Иногда мы спускались в бар». «Мезальянс?» «Да, мезальянс. Я не могла взять Мухаммеда на день рождения своих московских друзей. У нас дивные компании, литераторы, критики, лучшие имена Москвы. Коконов, Сиповский — это просто звезды. Тамара Ефимовна Придворова, вы наверняка ее читали». «Нет», — сказал серый человек. «Люди не вашего круга. Мухаммеду, как и вам, было бы скучно слушать наши беседы про Ахматову и Исаию Берлина. Взять Мухаммеда к друзьям я не могла, но и Сиповский не приглашает на наши вечера своих солдат». «Солдат?» «Шура предпочитает вульгарных, на мой взгляд, партнеров. Он называет их самцы. В последнее время это курсанты авиационного училища». Мадам Бенуа улыбнулась. «Итак, солдаты состоят в связи с вашим другом, но эти солдаты не участвуют в ваших вечерах». «Это совсем юные мальчики, но не для интеллектуального общения. Видите ли, сами мы слишком умные и устали от своего ума. Я не могла брать Мухаммеда к друзьям, но заниматься сексом это не мешало». «Почему вы выбрали дорогой отель?» В дорогом отеле понимают причуды клиента. Помимо прочего, в этом отеле у меня встречи по работе. Какого рода? Выполняю поручения французского правительства. Неформальные контакты с людьми бизнеса. Что вы называете неформальными контактами? Если подумали, что это секс, то ошиблись. В личной жизни партнером был Мухаммед. По работе встречаю капитанов русской индустрии. Мадам Бенуа произносила слова «секс» и «оргазм» отчетливо и громко, не потому, что хотела шокировать собеседника, но потому, что эти слова не представлялись ей неприличными. Существует физиология, стесняться этого факта глупо. Госпожа Бенуа сидела на стуле неподвижно и прямо, сложив руки на коленях. Кожа рук была тронута пигментными пятнами. Встречи с промышленниками проходили в том же отеле, значит, бизнесмены могли видеть вас вместе с Мухаммедом. Это не вредило бизнесу? Мезальянс привычен. Связь России с Западом, пример мезальянс, всех устраивает. Мухаммед не ревновал вас к богатым знакомым или интеллектуальным друзьям? Мог устроить сцену ревности. Он оскорблял моих друзей, а я смеялась над ним. Называла его «дикий татарин». Это приводило к более страстной любовной игре и, как результат, к более дорогим подаркам. Существовала закономерность в определении подарка? Разумеется. Когда я не получала должного удовольствия, подарки были символическими. Например, дарила значок или еженедельник. Его не оскорбляли подарки? Он не уходил, пока не получал хоть что-то. Я бы сравнила его психологию с психологией развивающихся стран. И у аборигенов остается чувство, что мы, цивилизованные люди, даем им мало. Мухаммед буквально считал мои оргазмы, был готов предъявить счет за работу. Расскажите, как вас посетила жена убитого? В двери постучали условленным стуком. Мухаммед стучал всегда 4 раза. То, что это его жена, поняла сразу. В ушах у нее были изумрудные серьги моей бабушки. Вы знаете историю нашей семьи? Нет. Полагала, изучили дело. Моя бабушка погибла под Оржевом, была фронтовым корреспондентом. Серьги памяти о ней, теперь серьги в ушах татарки. Что сказала жена Мухаммеда? Заявила, что презирает меня. Я спросила, за что? За то, что ее муж делает мне приятно? Она спрашивала, где Мухаммед, кричала, что Мухаммед погибнет по моей вине. Она знала номер вашей комнаты? Не сомневаюсь, что Мухаммед рассказывал ей все. Он был татарин на заработках. Ирен сухо рассмеялась. Здесь курят? Ирен Бенуа закурила галуаз, предварительно постучав сигаретой о столешницу, чтобы табак стал плотнее. Зачем вопросы? Если слухи не врут, арестовали Панчикова? Панчиков задержан, обвинение пока не предъявлено. Хорошо. Я знаю, кто убил. Сначала подумала, что убил Халфин. Александр Янович Халфин? Пожилой человек, зачем? Человек яростный, злопамятный. Его планы расстроились из-за Мухаммеда. Видите ли, он хотел брака с француженкой. Как многие русские, хотел жить насчет жены. Мы провели 2 ночи в одной постели. Фиаско. Ирен глубоко затянулась. Так курят французские актрисы в любовных кинолентах. Он знал о вас и Мухаммеде? Да, видел нас вместе, но не убивал. Я изменила мнение. Халфин не способен рисковать. А кто убил? Мадам Бенуа не изменила интонации, когда назвала убийцу. Убил Кессонов, директор Росвооружения. Он знал Мухаммеда? Неважно. Кессонов — человек активной жизненной позиции. Он поставил на фронду контракты, привязанные к будущему правительству. Однако протест сошел на нет. Кессонов не может оставить прибыль на бумаге. Увидел, что сложилась подходящая ситуация. В доме политики, люди искусства, резонанс обеспечен. Решил, что даст старт событиям. Станут обвинять оппозицию, западные либералы поддержат обвиняемых, контракты на вооружение будут исполнены. Вы говорите обдуманные вещи? За последние дни продажи оружия увеличились на 20%. Кессонов из тех бизнесменов, с кем вывели неформальные переговоры от имени французского правительства? Правильно. Почему вы даете партнера по бизнесу? Мухаммед был мне дорог. Я его любила.